полоска деревьев. Затем самолет круто развернулся, и мы начали удаляться от Каранамбо. Далеко впереди смутно вырисовывалось начало большого лесного массива, прорезанного лентами текущих к океану рек. Позади, безбрежная и неподвижная, лежала саванна, золотисто-зеленая, серебрящаяся под солнцем. Глава 7. Крабовые собаки и птицы-плотники. Вот уже сутки, как мы снова в Джорджтауне. Муравьед и прочие животные, как следует, устроены в клетках и вполне освоились со своим новым положением. После просторов Рупунуни нам с Бобом было тесно и неспокойно в городе, и мы решили как можно скорее выбраться из него. В одно прекрасное утро Смит с крайне самодовольным выражением подошел ко мне. «Ты, кажется, изъявлял желание следующую свою поездку совершить в край ручьев за Чарити?» — спросил он. Я ответил, что действительно подумывал об этом. «Ну так вот», — сказал Смит, напыжившись, — «я нашел тебе отличного проводника. Первоклассный охотник. Знает район и местных жителей. Уверен, он добудет нам что-нибудь хорошенькое. Уж он-то знает, где чего». Образец совершенства объявился после полудня. Это был коротенький, фигурой напоминавший кокосовый орех индиец, с льстивой улыбкой, обнажавший сверкающий ряд золотых зубов, с трясущимся, похожим на кучевое облако, брюшком и жирным, липким смехом, от которого он весь колыхался, словно трясина. Одет он был в безупречно сшитые брюки и розовато-лиловую шелковую рубаху. Он совсем не походил на охотника, но поскольку мы так и так собирались в край ручьев, а он уверял, что многих там знает, я решил, что взять его с собой не повредит. Мы условили, что он присоединится к нам завтра у парома. «Будьте спокойны, шеф», — сказал мистер Кан, выдавая одну из своих сочных маслянистых улыбок и ослепляя меня блеском зубов. «Я добуду вам столько зверей, что вам некуда будет их девать». «Но, по крайней мере, с плохими-то всегда известно, что делать, мистер Кан», — учтиво ответил я. Рано утром следующего дня мы явились к перевозу с грудой багажа, и мистер Кан встретил нас, как маяк, сверкая зубами, оглушительно хохоча над собственными остротами, организуя и устраивая все подряд и с невероятным при его тучности проворством перескакивая с места на место. Посадка на паром уже сама по себе дело хлопотное, но когда мы обрели помощника в лице мистера Кана, все превратилось в сущий цирк. Он кричал, обливался потом, громко смеялся и без конца ронял вещи. И когда мы, наконец, погрузились, мы едва дышали от изнеможения. Однако это нисколько не пошатнуло жизнерадостности мистера Кана. Во время переправы он рассказал нам о том, как его папаша, купаясь в реке, подвергся нападению чудовищного каймана и спасся лишь тем, что пальцами выдавил ему глаза. «Подумать только!» — восклицал мистер Кан. «Пальцами!» Мы с Бобом уже не раз слышали эту сказку во всех ее бесчисленных вариантах, и она не произвела на нас ожидаемого впечатления. Мистер Кан явно принимал нас за простофиль. Этого нельзя было так оставить, и я тут же отплатил ему рассказом о том, как на мою бабушку напал бешеный дромадер, и она голыми руками задушила его. К сожалению, мистер Кан не знал, что такое дромадер. И моя попытка отплатить той же монетой успеха не имела. Похоже, даже вместо того, чтобы заставить его заткнуться, она вдохновила его на новые рассказы. И, подъезжая в расшатанном ветхом автобусе к Чарити, мы словно в гипнотическом трансе слушали эпос о том, как дедушка мистера Кана сразил тапира. Он вскочил зверю на спину, зажал ему ноздри, и бедняга задохнулся. Мистер Кан выиграл первый раунд.